полный вперед. Черный бронепоезд мчался по узкому одноколейному туннелю. Его бетонные стены были исполосованы трещинами и потеками воды. Временами в них мелькали ржавые пятна дверей, ведущих в заброшенные технические коридоры. Но чаще на такой скорости стены выглядели гладкими и однородно серыми. Прожектор на головном вагоне ярко освещал путь на добрую сотню метров вперед. Потому машинист сразу заметил преграду. «Кейт, обвал! Сканирую!» Мгновенно откликнулась рыжая девушка в комбинезоне. Наморщив чумазый лоб, она уставилась на монитор. «Кусок стены и две балки, крест-накрест. Незакрепленные. Протараним, Ганс!» «Это засада!» — нахмурился машинист и выжал рычаг скорости до предела. «Макс, готовь турели!» Позади него ожил робот-наводчик. «Принято, капитан!» Он устремился в соседний вагон. «Как минуем завал, сразу открывая амбразуры. Заметишь что-то? Стреляй!» «Слушаюсь!» — донеслось из динамика. Поезд на полном ходу врезался в завал, и тотчас со слязгом открылись стальные щиты бойниц. Однако выстрелов не последовало. Ганс заметил впереди слабое свечение. Туннель внезапно кончился, и поезд выскочил в огромную подземную каверну. В нее было стянуто множество путей. Справа и слева возникли другие колеи. «Транспортный узел», — сказал машинист, словно ругнулся. «Ганс, слева движение. Нас догоняют». Раздался грохот, и пол под ногами ощутимо вздрогнул. «У них носовая пушка». «Знаю». Ганс дернул за рычаг, подписанный словом «дым». Поезд окутала черная завеса. Со страшным скрежетом сработали тормоза, и поезд нападавших оказался впереди. Застрекотали пулеметы. Робот-наводчик не жалел патронов. Один за другим от чужого поезда поотлетали листы брони, а затем его стенки превратились в решето. Еще несколько секунд, и с ним было бы покончено. Но вдруг железнодорожные пути разошлись в стороны, и поезд нападавших скрылся в туннеле. «Твою медь!» — ругнулась Кейт. «Еще б минутку, и мы бы и их добили!» «Остынь, девочка. Мы и так их хорошо потрепали». «Не называй меня девочкой, я помощник. Сколько раз повторять?» «Ясно, помощник», — согласился Ганс. «Проверь, как там груз. Нас хорошенько тряхнуло». «Если бы груз задело, мы бы сейчас колесили на небесах». «Знаю, но ты все равно посмотри. И проведай Макса». Кейт отправилась в соседний вагон. А Ганс решил осмотреть поезд через камеру заднего обзора. Титановый корпус, которым она была укрыта, должен был справиться с ударной волной и случайными осколками. Но прямого попадания он бы не выдержал. К счастью, камера была в полном порядке. Задний вагон почти не пострадал. Тыльный броневой лист принял удар на себя. Только на крыше не хватало одной из антенн. «Надо будет попросить Кейт проверить радары», — отметил про себя Ганс. Его взгляд задержался на старомодной фотографии, стоявшей на приборной панели. За ней были лес и домик у реки, на пороге которого стоял маленький мальчик с удочкой в руках. Тем временем помощница вернулась в компании Макса. «С грузом все в порядке. Подушки поглотили удар. Даже крепления не ослабли. Правая турель перегревается, капитан», — рапортовал робот. «Необходима чистка ствола и механизмов». «Как только доберемся до порта, Макс. Раньше позволить не могу. Что с боеприпасами?» 3 полных ящика и остатки на лентах». «Ясно. Заряди по максимуму». «Думаешь, они вернутся?» — удивилась Кейт. «Нет, но они могли быть не одни». «По-моему, ты паникуешь, капитан», — усомнилась девушка. «Это обычный случайный налет». «Хорошо, если так, но лучше оставаться на стороже. Кстати, Кейт, проверь радары. Камера показала, что у нас сбили тыловую антенну». Помощница подошла к пульту и начала поочередно щелкать тумблерами. «Да, мы лишились резервного радара, но основной остался цел. Погоди, он показывает что-то странное впереди. О, черт, там обрыв!» — заорала Кейт. Поезд на полном ходу вынырнул из туннеля на огромное открытое пространство. По сторонам серебрились в свете звезд песчаные барханы. Позади осталась бетонная стена, испещренная отверстиями туннелей, из которых по мостам тянулись нити железнодорожных рельс. Вот только пути, по которым ехал их поезд, резко обрывались. Кто-то взорвал мост. Едва Кейт крикнула «обрыв», Ганс ударил по кнопке гравитационной подушки. Натужно загудели трансформаторы, и поезд, вместо того, чтобы рухнуть с обрыва, съехал с разрушенного моста и мягко заскользил по воздуху. «Кейт, нам нужен новый путь». Девушка склонилась над монитором, непрерывно щелкая клавишами. «Осталось 60% заряда», — сообщил Макс. «59». «Не мешай!» — рявкнула Кейт. Ганс тем временем вглядывался вдаль. «Кейт, на 10 часов что-то есть». «Это старые шахты, Ганс. Они слишком далеко от основной магистрали». 30% заряда», — заметил Макс. «До основной мы не дотянем. Сколько до шахт?» 5 километров. Поезд скользил по воздуху едва ли быстрее бумажного самолетика. «Нет выбора. Направляемся в шахты», — отрезал Ганс и поменял курс. Состав отклонился в сторону. Под гул трансформаторов он плавно полетел к небольшому отверстию в сплошной скале. Они почти успели добраться, когда трансформаторы взвизгнули и смолкли. Поезд начал терять высоту, опустившись ниже въезда в туннель. Теперь они летели прямиком в скалу. «Ганс!» — взвизгнула Кейт. Но машинист уже выдернул из панели управления серебристый ключ, и все мониторы разом погасли. Зато трансформаторы снова загудели. Но на этот раз едва слышно. Ганс потянул за рычаг, задирая нос поезда. Проскрежетав по камням, он въехал в туннель и остановился. «Всё, батареи сдохли», — выдохнула Кейт, оседая на пол. «Заряд 0%, — подтвердил Макс. «Но я могу перекинуть провода с аккумуляторов резервного освещения на пульт управления». «И что это даст?» — вяло поинтересовалась девушка. «Заработает радар», — ответил Ганс. «Действуй, Макс. Надо узнать, где мы и что вокруг». Робот снял крышку с люка на полу и залез манипуляторами внутрь. Через минуту на мониторах появилась картинка. Кейт склонилась над одним из экранов, читая столбики данных. «Слушай, здешние пути идут под большим уклоном», — задумчиво произнесла она. «Если подавать на таранный электродвигатель короткие импульсы раз в минуту, то мы сможем катиться со скоростью пешехода. Он, конечно, не предназначен для длительных поездок, но у нас нет выбора. Состояние путей, на удивление, неплохое». «Значит, здесь часто ездят», — мрачно ответил капитан. «Макс, отправляйся за турели. Кейт, следи за радаром». Сам Ганс тем временем встал за рычаги. «Готовы? Тогда трогаемся». Короткий рывок сдвинул поезд с места. За ним последовал еще один, для придания скорости. Поезд не спеша катился по рельсам, углубляясь в шахту. Становилось темнее. Ганс специально не стал зажигать прожектор, полностью положившись на данные с радара. С их черепашьей скоростью не имело значения, что сигнал с него был прерывистым. Они успели основательно углубиться, когда их туннель объединился с параллельным. «Я поняла, где мы», — тотчас произнесла Кейт. «Мы сможем выехать на основную магистраль, но очень нескоро. А еще у меня плохие новости. Уклон постепенно пропадает. Погоди, радар показал, что на соседних путях стоит большой неподвижный объект, примерно в 200 метрах от нас». «Макс, будь наготове», — сказал в микрофон Ганс. Когда до объекта осталось 50 метров, он зажег головной прожектор. Луч выхватил из темноты очертания товарного вагона. «Глазам не верю, это торговцы». «Погоди радоваться», — предостерег Ганс. Поезда торговцев колесили по всем туннелям Великого Пути. Они продавали топливо, запасные детали и листы брони. Ходили слухи, что за собственную защиту гильдия торговцев платит самой безжалостной банде планеты. Однако в стычках они всегда держали нейтралитет. Нападать на них, даже среди отъявленных негодяев, считалось, мягко говоря, дурным тоном. Но кто-то решился нарушить этот негласный закон. Зеленый фонарь на товарном вагоне не горел. Неудивительно. Он был разбит попаданием крупнокалиберной пули. Весь бок поезда оказался покрыт пулевыми отверстиями. Но головной вагон, в котором размещались машинист и двигатель, отсутствовал. Все указывало на то, что поезд пуст. Однако Ганс решил остановиться. «Надо проверить, нет ли там раненых или остатков топлива». «А если это ловушка?» «Не исключено. Если со мной что-то случится, поезд поведешь ты». «Я?» — недоверчиво переспросила Кейт. «Да, ты давно уже к этому готова, девочка». Ганс наклонился к микрофону. «Макс, я выйду из поезда осмотреться. Держи вагон под прицелом. Но первым стрельбу не открывай. И не пристрели меня, пожалуйста». «Постараюсь, капитан». Ганс неодобрительно посмотрел на Кейт. «Ты что, прошила ему в память программу сарказма? Думаю, он говорит на полном серьезе. Хм, ясно. Ганс открыл шкафчик и вытащил оттуда массивный бронежилет и шлем. Под их тяжестью он заметно согнулся. «Отдраить люк». «Есть отдраить люк. Поосторожнее там, Кэп». Ганс отмахнулся. Бронированная панель в задней части вагона отъехала в сторону. Машинист шагнул в темноту, но вскоре вышел на освещенный прожектором участок. «Я приближаюсь!» — крикнул он. «Имейте в виду, на любую угрозу мой робот откроет огонь на поражение». Ответа не последовало. Тогда Ганс не спеша подошел к дверям товарного вагона и, навалившись на них, отодвинул в сторону. Посреди вагона лицом вниз лежал человек. Под ним растеклась лужа крови, не успевшая высохнуть. Нападавшие опустошили вагон от товаров, но тело убирать не стали. Топливо они не оставили. Спасать было некого. Но сразу возвращаться Ганс не стал. Сначала он обошел вагон и удостоверился, что к его дну не приварены запасные топливные баки. Один бак отыскался, однако крышка с него была сорвана. Когда Ганс посветил внутрь фонариком, оказалось, что бак пуст. Больше здесь ловить было нечего. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила Кейт, едва Ганс снял шлем. «Труп торговца и полностью обчищенный вагон. Взяли все, даже из запасного бака топливо слили. Кардан им взад. Они совсем не боялись, что их застукают. Или были уверены, что нам понадобится топливо». «Ты перегибаешь, капитан», — усомнилась Кейт. «Они же не могли заранее знать, что мы окажемся именно здесь». «В ближайшем к обрыву туннеле, пожалуй, могли». «А если бы мы разбились о скалу?» «То им было бы легче собрать наш груз». «Это слишком безумный план», — покачала головой помощница. «Даже для бандитов. Ограбить торговцев еще безумнее. Однако они это сделали». Возражений не последовало, потому Ганс продолжил. «Они наверняка знают, какой груз мы везем. И первая засада была лишь способом не дать нам свернуть с пути на объездную дорогу». «Думаешь, нападение спланировали?» «Несомненно. Плутониум стоит огромные деньги. Кто-то из важных шишек решил сыграть в темную и перехватить груз. Мне сразу показалось подозрительным, что этот заказ поручили нам, а не вооруженному до зубов правительственному конвою». «Зачем же ты тогда согласился?» «Из-за денег. Наживка стара, как мир. Но я на нее клюнул». Ганс вздохнул. «Ладно, сожалеть уже поздно. Нам все еще каким-то образом нужно добраться до порта». Машинист нажал на рычаг, и поезд не спеша тронулся. «Мы так за год не доедем», — заметила Кейт. «Разве у нас есть выбор?» «А вообще-то есть», — задумчиво ответила девушка, дернув рыжую чулку. «Что ты...» — начал Ганс и запнулся на полуслове. «Ты же не хочешь?» «Почему нет? Плутониум — отличное топливо». «Он предназначен для межзвездных перелетов, а не для двигателя поезда. Механизмы не выдержат такого количества энергии». «Выдержат, если взять маленький кусочек и поместить напрямую в турбинный отсек. Плутониум распадается медленно. Он вскипятит воду, а та станет вращать турбины. У нас будет куча энергии». «И как ты собираешься взять плутониум?» Ганс сам не понимал, почему до сих пор не остановил этот бред. «Он испепелит тебя, как только ты приблизишься». «Да что там приблизишься? Едва откроешь контейнер». «Меня — да, но не Макса». Ганс от удивления открыл рот. Он так давно привык считать робота членом экипажа, что совсем забыл о его нечеловеческой природе. Сплав, из которого был сделан Макс, использовался для работ на астероидах. Материал робота был способен контактировать с плутониумом, однако электроника могла не выдержать интенсивного излучения. «Спроси его», — предложила Кейт. Она была права. Никто не знал пределы возможностей робота настолько хорошо, как он сам. Ганс вызвал Макса. Едва тот вошел в головной вагон, он изложил роботу суть дела. «Мои схемы перегорят», — подтвердил Макс. Кейт выругалась. «Но не сразу», — продолжил он. «Если предварительно вскрыть турбинный отсек и все подготовить, то я могу успеть поместить плутониум». «Ты правда сделаешь это?» — с надеждой спросила Кейт. «Не понял вопроса. Я же робот», — ответил ей Макс. И в его голосе Гансу снова померещился сарказм. «Мне начинать?» Кейт бросила вопросительный взгляд на Ганса, тот кивнул. «Приступай. И, Макс, постарайся сделать все побыстрее, до того, как твои схемы выйдут из строя. Не могу этого гарантировать. Макс не обладал продвинутым искусственным интеллектом. Он не был даже андроидом и лишь слегка напоминал человека. Однако в его напряженной позе сквозила решительность. Робот скрылся за дверью, миновал боевой вагон и вошел в задний грузовой отсек поезда. Дверь за собой он запер. Долгое время ничего не происходило. Грузовой отсек был особенно тщательно герметизирован и укреплен. Что бы ни случилось в пути, груз не должен был пострадать. Из-за этого в остальные вагоны не проникало ни звука. «Напомни мне поставить камеры во все вагоны, если мы доберемся до порта», — нарушила тишину Кейт. Ганс молча кивнул. Он должен был попросить ее сделать это давным-давно, но денег хватало только на самое необходимое. И немного оставалось, чтобы отложить в банк на билет домой. Межзвездные перелеты стоили невероятно дорого. Внезапно свет мигнул и загорелся очень ярко. Трансформаторы загудели, аккумуляторы принялись заряжаться. Ганс взглянул на бегущие строчки с данными и принялся щелкать всеми тумблерами подряд. «Прожектор, двигатель, гравитационная подушка. Врубай все, иначе турбина сгорит!» — крикнул он Кейт, но та уже догадалась сама. Поезд тронулся с места и начал быстро набирать скорость. Кейт рассчитывала курс, поглядывая на данные с радаров. «Впереди транспортный узел», — предупредила она. Состав выехал в широкий тоннель с платформами. Засаду они с Гансом увидели одновременно. По соседнему пути ехал большой серебристый поезд. Его бока были прикрыты толстыми листами брони, отчего он казался громоздким и неуклюжим. Однако последний вагон был напичкан пушками, словно ёж иголками. «Кейт, держись!» Гравитационные подушки, переполненные энергией, работали на полную мощность. Ганс повернул рычаг, и поезд съехал с рельс и без единого толчка перескочил через платформу на соседний путь. «А зачем держаться? О, черт!» На полном ходу их поезд врезался в состав нападавших, выталкивая его с путей. Неожиданно заработали турели, и это не был звук оружия бандитов. Те даже не успели понять, что происходит. Их поезд опрокинулся навзничь и оказался разрублен надвое. И в дополнение Макс, а за пулеметами несомненно стоял он, выпустил две длинные очереди по головному вагону. «Макс, ты жив!» — обрадовалась Кейт. «Да что со мной случится? Я же машина!» — проворчал робот, показавшись в дверях. Девушка обняла робота. От него пахло горелой изоляцией. «Рад, что ты в порядке, старина!» — улыбнулся капитан. «Хорошо, что вы догадались включить все системы на полную катушку. Удивительная сообразительность для людей. Мне кажется, или он сейчас снова язвит?» — заметил Ганс. «Ты точно ничего с ним не делала, Кейт?» «Нет», — поспешно ответила девушка. Капитан лишь усмехнулся. Туннели сменялись один за другим, ни засад, ни обвалов им больше не встретилось. Вскоре они выехали на главную транспортную магистраль. Широкое шоссе с огромным количеством параллельных путей, освещенных мощными прожекторами. Это была подземная каверна с такими высокими сводами, что их невозможно было разглядеть. Некогда ее укрепили множеством опор, торчащих тут и там, словно бетонный лес. Вдалеке виднелись силуэты других поездов. Магистраль казалась бесконечной. Но, конечно же, это было не так. Спустя час на горизонте показались широкие ворота, освещенные множеством прожекторов. Однако ехали они еще долго. Наконец поезд вынырнул под открытое небо. За бортом раскинулась огромная серебристая пустыня, освещаемая холодным светом белого карлика. Впереди сияли огни портового города. Это был космопорт, куда они везли груз плутониума. За него должны были отвалить целую кучу денег. «Добрались!» — выдохнул Ганс. «Что будешь делать с наградой, капитан?» — поинтересовалась Кейт. «Куплю билет на Землю». «Серьезно?» — удивилась Кейт. «И бросишь свой бронепоезд?» «Да, я давно уже устал от перевозок, но с удовольствием продам поезд тебе». «А мне доля полагается?» — вмешался в разговор Макс. «Несомненно», — кивнул Ганс. «Ровно треть, как каждому из нас». «Отлично, а то мне требуется серьезная починка, знаете ли». «Капитан, мне так жаль», — растерянно произнесла Кейт. «Я больше не твой капитан. К тому же жалеть не о чем. Я, наконец, вернусь домой, и я знаю, что отдаю поезд в хорошие руки». Кейт робко улыбнулась. «Управлять поездом — моя мечта, Ганс. Даже не верится, что она сбудется». Капитан улыбнулся. За бортом ярко сияли звезды, но их свет заглушали огни большого города. Поезд мчался сквозь пески, оставляя за собой пыльный след, еще долго не оседавший в разреженной атмосфере планеты. «Ты справишься, девочка», — произнес Ганс, глядя на фотографию на панели управления. «Мчись к своей мечте, а я полечу к своей. Полный вперед!»